Глава 30. Утром мы собирались снаружи. Сначала Лулу хотела отправиться с нами, но осталась с обезьянами во дворце дровосека на случай, если вернется войско Глинды. К тому же кому-нибудь нужно было присматривать за Озмой. В итоге на поиски Дороти в изумрудный город собрались Нокс, Герт, Момби, Гламора и я. Когда я видела город в последний раз, зрелище было жуткое. Он превратился в руины, как будто на него сбросились десяток бомб, а изумрудный дворец разрастался подобно живому существу, которым овладела демоническая сила. Все это дело рук волшебника. Пусть его больше нет, но, зная страну Оз, полагаю, с тех пор там мало что изменилось. Мы взялись за руки. Момби начала бормотать знакомое заклинание, которое перенесет нас в город. Я успела привыкнуть к полетам, но мысль о них волновала меня. Магия подняла нас в воздух. Далеко-далеко, у самого горизонта, виднелась бледная полоса гибельной пустыни. С другой стороны тянулись к угасающим звездам пики гор, и в этой великолепной невесомости, пусть всего на мгновение, я позволила себе забыть, что нам предстоит сражение. Я просто летела над яркими, сияющими, будто драгоценные камни, просторами страны Оз. В волосах моих играл ветер, а спину грело утреннее солнце. Нокс тоже был в восторге. Даже Момби, боящаяся высоты, улыбалась в пути. Вдруг лицо Нокса стало серьезным. Я посмотрела туда же, куда он, и ахнула. Мы стремительно мчались навстречу буре. Перед нами из ниоткуда появились темные облака, собравшиеся в бушующий ад, и нависали они прямо над изумрудным городом. С воздуха хорошо было видно разрушенные здания, пустые улицы, усыпанные осколками драгоценных камней. На руинах лежали мертвецы. В горле у меня стоял ком. Посреди этого безобразия высился изумрудный дворец. Изогнутые шпили его башен устремлялись в черное, как нефть, небо. Черные змееподобные лозы оплетали башни, а из некоторых разбитых окон валил дым. Некогда ухоженные сады теперь были похожи на джунгли, полные непонятных колючих растений. Кругом разносилось гулкое тиканье, словно где-то в глубине дворца спрятали самые большие в мире часы. «Великие часы!» — мрачно пробормотала Герт. «Она уже пытается использовать их. Держитесь!» — крикнула Момби, крепче сжимая мою руку. Когда мы влетели в бурю, на нас обрушились порывы ветра, жестокие и неумолимые, как кулаки врага. Вдруг они стали столь сильны, что я едва не выпустила руку Момби. С другой стороны, Герт тоже сильнее сжала ладонь. Колдуньи принялись читать заклинание. «Не отпускай руку, Эми!» — предупредила меня Герт, пытаясь перекричать рев ветра. Напоминать и не стоило. Я изо всех сил цеплялась за колдуней. Они все громче и громче повторяли заклинания, стараясь побороть бурю. Мы уже почти достигли дворца. Вдруг я заметила множество фигур, которыми были усыпаны заросшие сорняками сады. «У нее все еще осталось войско!» — крикнул Нокс. Мы приближались к земле с пугающей скоростью. Растения из сада тянули к нам колючие ветви, а с одной из башен соскользнула длинная черная лоза и яростно хлестнула по воздуху, пытаясь добраться до нас. «Берегись!» — закричала я, но лоза уже дотянулась до руки Момби, оставив большую уродливую рану. Колдунья закричала от боли и отпустила мою руку. другая моя ладонь уже выскальзывала из пальцев Герт. «Растения атакуют!» — взвизгнула Гламора. «Они защищают дворец!» «Эми!» — кричал Нокс. Лоза обвелась вокруг ноги Герт. Оставшись без поддержки, я полетела вниз, в распахнутые объятия растений-монстров. Гламора завизжала, но в самый последний момент сильный порыв ветра подхватил меня и мягко закружил, опуская на землю. «Нокс!» — подумала я, пытаясь прийти в чувство. «Он спас меня!» Герт швырнула комок пламени в лозу, все еще не отпускавшую ее ногу, срезая ее прямо в воздухе. Лоза отпрянула, а колдунья кувырком полетела на землю. Я бросилась к ней. «Я в порядке», — выдохнула она. «Нет времени. Нужно торопиться». На земле тиканье звучало громче и ритмичней. Оно словно пыталось проникнуть в мозг. Я едва пересиливала желание заткнуть уши. «Солдаты!» — крикнул Нокс. Я призвала клинок и приняла боевую стойку. Рефлексы работали, но звук меня отвлекал. Эти солдаты Дороти отличались от тех, что напали на нас во дворце Железного Дровосека. Полностью механические, они щелкали и жужжали, бросаясь в атаку. Некоторые из них ходили на двух ногах и выглядели почти как люди. У других были колеса или множество ног, как у сороконожек. Одни сжимали оружие в металлических когтях, у других копья и мечи срослись с туловищем. Нокс мелькал, словно вспышка. Он появлялся и исчезал, разрубая их клинком. Воздух разрезал ужасающий рев, и я увидела целую шеренгу маленьких трехглавых то-то, летящих на нас со стороны дворца. Глаза их светились зловещим красным светом, напоминавшим мерцание туфель Дороти. В их пастях поблескивали острые клыки, а хвосты механических псов, бешено хлещущие по сторонам, украшали острые стальные шипы. Я готовилась к бою. И тут над моей головой пронесся огненный шар и приземлился среди металлических солдат, которые разлетелись в стороны. Ко мне подбежала Гламора. «Мы задержим их!» — крикнула она, отправляя в наступающую армию очередной огненный шар. «Вы с Ноксом должны найти Дороти!» Я увернулась от удара и перешла в наступление, рассекая солдата пополам. «Как нам попасть во дворец?» «Нокс перебросит. Мы не сможем долго их сдерживать. Действуйте быстро!» За спиной Гламоры Момби один за другим швыряла заклинания в подступающих чудищ, но пустоту в рядах заполняли другие солдаты. Нокс нападал на них так быстро, что я видела лишь размытый его силуэт. Лицо Герт было бледно, как мел, но она все равно парила над полем боя, поражая солдат. Я не могла их тут оставить. «Хватит думать!» — зарычала Гламора. «Вперед!» Она была права. «Наверное, это последний шанс. Если я не смогу убить Дороти сейчас, все кончено. Колдуньи долго не продержатся». Я схватила Нокса за руку. Серебряные ботинки на ногах радостно засветились. Магия Оз зашевелилась в ответ. «Не сейчас», — приказала я ботинкам и крепко зажмурилась. Когда я открыла глаза, мы стояли в разрушенном бальном зале дворца. Вся мебель была сломана и искорежена. Окна выбиты, и сквозь них вползали живые черные лозы, а стены покрывала болотисто-зеленая слизь. Ковер хлюпал под ногами. Я и знать не хотела, чем он пропитан. Внутри дворца тиканье было таким громким, что от него вибрировали стены. звук отдавался дрожью в теле, как будто я пришла на концерт и стояла прямо у сцены. Нокс сжал мою ладонь, и мы помчались по дворцовым коридорам на звук часов. Чем дальше мы заходили, тем больше дворец становился похожим на лабиринт. Перед нами появлялись новые проходы, а стоило обернуться, и длинные коридоры, по которым мы только что бежали, сменялись каменными стенами. Возможно, за время, проведенное в изумрудном дворце, я не идеально выучила его планировку, но сейчас с уверенностью могла сказать, что такого на плане не было. Мы словно оказались внутри кривого зеркала, полного жутких коридоров и неожиданных поворотов. Иногда в голову закрадывалась мысль, что вот здесь мы уже проходили. «Дворец водит нас кругами», — наконец возмутился Нокс. «Мы должны придумать другой выход». «Нет, бежим дальше», — не согласилась я, утягивая чародея в очередной коридор. Мы оказались в огромном зале. За спиной захлопнулась тяжелая деревянная дверь. Зал был идеально круглым, с одинаковыми дверьми. Тиканье великих часов эхом разносилось по залу. Нокс бросился к дверям, дергая их по очереди, но ни одна не поддалась. Все было заперто. Изумрудный дворец завел нас в тупик. «Ты был прав. Дворец против нас. Значит, пришло время колдовства». «Не отпускай мою руку», — приказала я Ноксу. Он кивнул и крепко сжал ладонь. Я прикрыла глаза, посылая магические импульсы по всему дворцу. И чем больше я чувствовала магию, тем больше могла видеть и слышать. Шорох крысиных лапок в подвалах дворца, треск и жужжание заводных солдат, нападающих на колдуней. Во дворце даже нашлось несколько выживших обитателей, которые в животном страхе крались по неверным коридорам и прятались в забытых залах. Зло во дворце ощущалось так сильно, что от этого по коже пробегали мурашки. Я постаралась взять себя в руки и продолжила поиски. И вот я почувствовала ее. Комок злобы в самом сердце дворца, словно разжиревший паук, сидящий на паутине. Я невольно вздрогнула, но Нокс лишь крепче сдавил руку. «Где она?» — шепнул он мне на ухо. «И теперь я знала, куда идти». «Здесь!» Вместо того, чтобы мучиться, пытаясь открыть одну из дверей, я развернулась и повела Нокса прямо к каменной стене. Но мы не врезались в твердую кладку, а коснулись чего-то жесткого, но податливого. Сначала оно сопротивлялось, и казалось, мы продираемся сквозь стену из мягкого сливочного масла, а потом преграда исчезла. Раздался свист, словно ветер в ушах, когда летишь на большой скорости, и все вдруг погрузилось во тьму. Стало очень-очень холодно. Нокс сжимал руку так сильно, что пальцы, наверное, побелели, но я в ответ сжимала его руку с не меньшей силой. «Эмигам!» — раздался знакомый голос. «Ты нашла меня! Я знала, что ждать долго не придется!»